Вот она уж там побывала. Много-много лет она ходила в это странное, ни на что не похожее, ни в каких справочниках не упоминаемое учреждение. Чужеродное всей нашей системе до такой степени, что после войны в Ставрополе, в Сибири, да и в самой Москве почтенные майоры и полковники отказывались верить рассказам Рики о том, что совершенно легальным почти два десятка лет существовал кажущийся нам теперь совершенно немыслимым политический Красный Крест. Не только я, но и профессиональные охранители ничего про него не знали. И для них это было нечто нереальное, мифическое. Для них, но не для Рики, не для многих сотен людей, подобных ей. Она приходила сюда два десятилетия. Девочкой, девушкой, молодой женщиной. Приходила каждый раз, чтобы узнать, из какой тюрьмы в какую перевели ее отца, сколько ему в очередной раз дали и что, тюрьму или ссылку, и куда, когда бывают свидания, передачи. Она получала здесь продукты и деньги для того, чтобы поехать в Суздаль или другой тюремный город, повезти туда передачу. Когда-нибудь историки обязательно займутся изучением этого удивительного учреждения, как и личностью удивительного человека, его создавшего и отдававшего ему все свои немалые силы и немалые неизвестно откуда взявшиеся возможности. Одним именем Горького нельзя объяснить, каким образом Екатерине Павловне Пешковой удалось получить необыкновенное право легально помогать политическим заключенным и их родственникам, право выяснять, кто где находится, кого куда этапировали. Коридор разделял четыре небольших комнаты. В самой маленькой из них два стола. За одним Екатерина Павловна Пешкова, за другим ее бессменный помощник Винавер. В другой комнате что-то вроде бухгалтерии. Самая большая комната почти всегда забита людьми, ожидающими. И еще одна большая комната, заставленная ящиками с продуктами, бельем, одеждой. И совершенно непонятно, кто были эти люди, которые сидели за столами в этих комнатах, погруженные целыми днями в чужие беды, а может быть и в свои. Сюда обращались родственники эсеров, меньшевиков, анархистов, родственники людей из партий, союзов и групп, созданных, придуманных в доме неподалеку за углом направо. Здесь выслушивали женщин, стариков и детей, здесь их утешали, успокаивали, записывали адреса, чтобы невероятно скоро сообщить, где находится их отец, муж, жена, мать, брат, сын, когда можно получить свидание, когда принимают передачи, когда, если нет для этого средств, можно прийти на Кузнецкий 24 и взять продукты, белье, одежду для этапа на север или необозримый восток. Откуда брались эти продукты, эта одежда, эти совсем немалые деньги? Они приходили главным образом из-за границы, от АРА, американской администрации помощи, от социал-демократических партий и учреждений, от разных благотворительных обществ, от богатых людей, а может и совсем не богатых, может и от почти бедных. Неизвестно, как собирались эти деньги и как они шли сюда. Знала об этом, вероятно, только сама Екатерина Павловна. Каждый день, отсидев часы приема на Кузнецком, она садилась в мотоциклет с коляской и отправлялась в тюрьмы, на таможню, на склады, а еще чаще шла пешком сюда же, совсем близко, совсем рядом, и договаривалась с людьми из этого дома о помещении одного в тюремную больницу, на том, чтобы другого заключенного перевели в тюрьму, более близкую к Москве. У него мать старуха, и ей трудно ездить на свидание на север, на Урал. Она договаривалась о пополнении тюремных библиотек, устройстве для арестантов концертов, праздничных вечеров. Как сказки, как невероятно волшебные сказки, я слушал рассказы Рики о том, что, когда тяжело заболела ее мать, по просьбе Екатерины Павловны и ее отца выпустили из бутырок на свободу под честное слово, и он находился на воле до выздоровления своей жены. Я слушал о новогоднем вечере, устроенном в бутырках для политически заключенных, о концерте в Бутырках, на котором пел Шаляпин перед своим отъездом за границу.